братья и сестры, наше общение уже подходит к концу. Будет проповедь еще одна к молитве. И наше вот такое представительное большое собрание, хорошо, чтобы закончилось единодушной молитвой. Мы все вслух не сможем помолиться, но в тишине сердец давайте все объединимся вот в таком подвязании, чтобы дело благовестия многогранное на большой территории нашего объединения, где еще Бог позволяет, чтобы было благословенно Богом. Дух Святой сходит на большие собрания, когда мы бываем единодушны. Еще одна нужда, которую принести нужно. Продолжается благовестие на катере. Участвовали и братья и сестры из нашего объединения, и также из Донецко-Ростовского объединения. Была перед этим группа из Ростова. Сейчас вот приехали братья из Донецкой области, будут совершать духовой состав служения на катере. Помолимся, чтобы Господь благословил их. И думаю, что мы поблагодарим Бога за всех, кто соучаствует в служении в нашем объединении, оказывает содействие. Братья посетили по приглашению вот нашу конференцию, брат Виталий и Михаил Иванович. Тоже помолимся, чтобы Господь их служение благословил. И коль мы отрываем их от их служения в их поместных церквях, в их объединении, чтобы и там Бог послал благословение. Ну и друг друга будем поддерживать в молитвах. И, братья и сестры, у нас служение переселения, ну, нужно сказать, ну, вы сами слышали, вот по нуждам заявленным, оно как-то пришло в упадок. Очень мало переселяются братьев и сестер, семей на новые места, а нужда есть. И в нашем объединении, в каждой области есть. Я знаю, что еще не все сказали. Вот Крым просит помощи, действительно, восточная часть Крыма. Хорошо, чтобы туда кто-то еще переселился на служение. Ну и дальние места, вот те отдаленные, где еще нет церквей, тоже нуждаются. Поэтому и эту нужду принесем Богу в заключительной молитве, когда склонимся. Брат Борис будет слово говорить, и потом...